Глава 5. На следующее утро, загрузив всех поручениями, отправился в штаб докладывать капитану Бойко о прибытии. Пока ждал начальства, пообщался с коллегами. Правда, их было всего двое, Ломов и Дольский. Причем оба как-то хитро на меня поглядывали. Они иначе хотели устроить какую-нибудь подлянку. Но рассказ о командировке выслушали внимательно. Петра Ивановича больше интересовал способ добычи пироксилина. А Анатоль озадачился дальнейшей судьбой пойманных грабителей, вызвав господ из жандармской команды. На мою просьбу забрать их попозже те удивились, но не возражали. А гусар Дольский долго ржал, когда я объяснил, что действительно поставил их благоустраивать отхожие места, рассказав, что копать надо отсюда и до вечера. Естественно, под охраной казаков. От них не убегут. Разве что на тот свет. Валерий Антонович вскоре появился, выслушал мой доклад, похвалил за проявленную инициативу, согласился с тем, что за трофейные винтовки я оставлю в роте, и под конец выдал. «Да, кстати, об оружии, Денис Анатольевич. У вас единственного из всех офицеров отдела шашка не соответствовала. Более того, это дошло до командующего, он даже хотел поговорить с вами лично. Но ему пришлось уехать, поэтому мне, как вашему начальнику, приказано принять меры. Пришлось даже задействовать оружейника». «Черт, да что с моим клинком-то не так? Стандартный массовый ширпотреб Златоустовского завода. Ничего же в нем не переделывал? Отчего это господа офицеры так мило улыбаются во все 32 зуба каждой?» Валерий Антонович тем временем достает из сейфа мою шашку и протягивает мне. Сначала я ничего не понял, потом до меня начинает доходить. На клюве прикреплен маленький золотистый медальон, красный эмалевый крестик в ободке. Над ним изображение короны. Краповый темляк. А на самой рукояти каллиграфическим почерком выгравировано «За храбрость! Анинское оружие! Орден святой Анны четвертой степени!» «Господа офицеры, подпоручик Гуров, поздравляю вас с первым боевым орденом! Капитан серьезен и торжествен, зато у остальных улыбки до ушей. Денис Анатольевич, я уверен, что эта награда будет не единственной, и я рад, что у меня служат такие офицеры. Вручать должен был командующий, но он в ставке, поэтому поручил это сделать мне в порядке исключения. С вас причитается, господин подпоручик». «Благодарю, господин капитан. Валерий Антонович, как я понимаю, проверка оружия была розыгрышем?» «Ну, должны же у нас быть какие-то невинные шалости. Когда прикажете накрыть?» «Ну ладно, я когда-нибудь вас всех тоже разыграю. Вот тогда и похохочем. А давайте сегодня вечером и совершим это действие, только в сильно урезанном составе. Весь отдел в разгоне, будут присутствующие здесь, и, может быть, штабс-капитан Зайцев вернется». Вернувшись к себе, сразу отнес Михалычу его шашку. Он глазастый до невозможности. Сразу увидел изменения. Поздравил, посмеялся вместе со мной над приколами начальства. А потом новость со скоростью урагана разнеслась по казарме, и все пытались ненароком подойти поближе и посмотреть на награду. Мне это вскоре надоело, и я пообещал внеочередной марш-бросок тому, кто не знает, чем себя занять. Командирский рык быстро дошел до сознания, и все сразу занялись своими делами. На сегодня было запланировано показательное выступление перед новичками. Сначала сходили на стрельбище, где Гриня с Митяем показали, как надо стрелять из карабинов. В смысле, во всех положениях, в движении, вскакивая, падая и извращаясь всеми другими изученными способами. Потом настал черед револьверов и Митяева, который не ударил в грязь лицом. Но после показа демонстративно громко попросил меня показать хотя бы крест. Отступать было некуда. Потому со своим верным наганом пошел к мишеням. С люгером было бы удобнее, но за неимением гербовой пишут на простой. «Объясняю вводную. Вы стоите с револьвером против троих вооруженных противников. По центру, справа и слева. Показываю на мишени. Задача – поразить всех троих и при этом остаться в живых. Чтобы было понятней, Михалыч, дай фельдфебелю и унтерам разряженные револьверы, и потом посчитаешь. Ваша задача – пытаться удержать меня на мушке и после честно вслух сказать, сколько раз это получилось». Здесь нужно учитывать, что, во-первых, противник не может стрелять, если на линии огня находится его товарищ. И, во-вторых, стрелку правше легче наводить оружие справа налево, а не наоборот. Ну, вы это сами попозже почувствуете. А теперь начали. Выхожу на исходный по команде Митяева. «Пошел!» Резко делаю кувырок вперед, луплю с колена два раза в центральную мишень, тут же с разворотом влево падаю на спину. Выстрелы в левого противника, кувырок назад, две пули рвут правого. Поднимаю руку, встаю. Слышу голос Михалыча. 5 секунд. Спрашиваю у Остапца. Сколько раз мог попасть в меня? Ни разу. Не успевал целиться. Унтеры всем видом показывают, что у них такая же ерунда. Обращаюсь к погранцам, стоящим с круглыми глазами. Вот и вы должны научиться так же, и с карабином, и с пистолетом. Понятно? Потом было выступление дуэта «Андрейка и пулемет». Стоя, лежа и на ходу. Полосу препятствий показывал Егорка, мелкий, гибкий, быстрый, как ящерка. А после этого инструкторы показали рукопашный бой один на один, один против двух, один против трех. И снова Михалыч, видимо, преследуя какие-то свои цели, вызвал меня на показать. 5 минут мы с ним валяли друг друга по травке, потом согласились на дружескую ничью. Ну а после этого устроили пострелушки. Не пожалели запасов, но все погранцы отстреляли по 3 патрона из 3 положений. Результаты были очень даже неплохие. Значит, будем оттачивать мастерство. И овладевать новыми навыками.